вдруг отдаться с головой, стать волонтером, соцработником дней, пенсионеров полудохлых, купать в выживание, охуенный врач, учитель, почтальон, вот ведь классный парень, откуда же он? Но люди никогда так не скажут про меня. Я в мире самая ленивая и бесполезная хуйня. А если бы я жил в Советском Союзе, мне бы не позволили валяться на пузе, по улицам мчаться, звеня доспехами. Смотри в окно, за мной приехали. Выпивок и проныр, лоботряс прохиндей, без всяких моралей, социальных идей, не бросает свой труд на благо страны, выпорось розгами, снимай, блядь, штаны, отправляйся в Сибирь, поднимай целину, ты попасть говне на пути ко дну, но не переживай, тебя спасут, ты здесь такой не первый, пройдоха и плут. А если бы я жил в Советском Союзе, мне бы не позволили валяться на пузе, по улицам мчаться, звеня доспехами, смотри в окно, за мной приехали.